Ничего сейчас не соображаю. Пытаюсь разорвать конверт, будто забыл все хваленые, ведь не попросту лозунги HLD. «Ты чего?» — удивленно спрашивает Илья. «Садись», — говорю я, держа в руках конверт. «Садись, в общем, тут такое дело». Он садится, еще ничего не понимая, а я готов выть от ярости и нетерпения. Наша фирма действительно надежна. Это письмо невозможно вскрыть, пока оно не будет доставлено по назначению. Любой взлом приведет к уничтожению всей хранящейся в письме информации, да и отобрать его невозможно. Тот же самый фокус, горстка бумажной трухи в ладонях, едва письмо окажется непозволительно далеко от почтальона. Храм дайвера в глубине. Значит, он есть. Вы его построили, ребята? Стены, окна, водосточные трубы, почтовые ящики. Ты увидел что-то такое, что нужно было донести до всех. Ромка, обязательно донести. Ты остановился у почтового ящика, взял из нескончаемой стопки поверх ящика конверт, написал адрес, тот адрес, где обязаны поверить, где сумеют помочь. Ты вложил ярлычок от украденного файла в конверт, конверт опустил в ящик и бросился бежать. Ты петлял, отстреливался из какой-нибудь допотопной дряни, пока HLD выкачивал бесценный файл через тебя, через твой уже обреченный вход в глубину. А потом, может быть, тебе не хватило секунд. Может быть, ты решил посмеяться над преследователями. И так и не понял ничего, когда судорога свела твое тело, когда легкие отказались дышать, а из закушенной губы потекла в шлем струйка крови. Вот ведь какое дело, Илья. Мне трудно говорить, я вроде бы совсем разучился это делать. Ты не найдешь этот храм, а если и найдешь, не войдешь внутрь. Это сможет сделать лишь дайвер. Мне очень хочется добавить, что я-то как раз дайвер, посмотреть на его расширенные глаза, но я вовремя останавливаюсь. Дайвер — это как проказа, не лечится, и хвастаться этим тоже не стоит. Компания HLD занимается транспортными услугами в Диптауне уже 3 года. Рынок ею подмят почти полностью и вполне заслуженно. Во-первых, перевозка тяжести. Глупо, но необходимо для придания полноценной реальности нереальному миру. Во-вторых, доставка проблемной корреспонденции, а это порой бывает крайне необходимо. Диптаун изменчив, очень изменчив. Разорилась компания или, наоборот, разбогатела и переехала в другой район. Человек перестал появляться в глубине, возник снова, но уже с новым именем и по другому адресу. Что делать, когда надо кого-то разыскать, но не знаешь точно, где и кого? Правильно. Отправлять письмо через нашу фирму. Мне эта работа не нравится, я предпочитаю таскать рояли, а многим она в удовольствие. Приходит, к примеру, письмо на имя какой-нибудь Ольги Н., работавшей 3 года назад в библиотеке имени Машкова. И начинается. Библиотека давно находится по другому адресу. Весь персонал сменился. Концов не найти. Если даже удается откопать личные дела персонала, то вовсе не факт, что там есть какие-то зацепки. И начинает человек рыскать по Диптауну, выискивать концы давно порванных ниточек. С какой энергией он это будет делать, зависит от цены наклеенных на письмо марок. Ведь половина суммы достается почтальону. Наконец, ценой невероятных усилий, интриг и чистого везения адресат находится. Только зовут его теперь Олег М. С удивленным видом он вскрывает письмо и обнаруживает записку от давнего ухажера Ольги, признание в любви, просьбы о прощении, мольбу о новой встрече. После чего со смехом рассказывает, что под видом Ольги Н. в библиотеке подрабатывали 3 бедных студентов-психологов, входя в глубину по очереди. Впрочем, это уже не наше дело, главное, письмо доставлено. Конечно, такие случаи погоды не делают. Сумасшедших влюбленных и охваченных ностальгией друзей бывает не столь уж много. А вот поиски деловых партнеров, например, дают очень неплохой доход. Мы обязуемся найти любое здание в Диптауне, рано или поздно, даже если адрес нигде не указан. Ромка сделал великолепный ход, отправив письмо в храм дайвера в глубине. Если храм все-таки построен, там письмо с файлом получат и смогут прочесть лишь свои. У нас были хорошие специалисты по безопасности. Если храма нет, или Илья просто его не найдет, конверт поступит на бессрочное хранение в офисе. И хранить его будут очень-очень тщательно. Я немножко знаком с правилами. В любой момент Ромка мог прийти в HLD и потребовать письмо обратно. Идеальный тайник, великолепный. Вот только Илья не найдет храма, а если и найдет, не сможет в него попасть. Он ведь не дайвер. А Роман никогда не сможет забрать письмо. Пароль, которым он его закрыл, я не знаю и представиться им не смогу. Вот незадача. «Давай», — бормочет Илья, тянет у меня из рук письмо. «Найду и войду. Первый раз, что ли?» В последний миг я успеваю бросить взгляд на марки. Две по $200, одна на 50. Вот оно что. Понятно, почему он носится по Диптауну, ища то, чего нет. Вот оно как. Ромка заплатил за письмо больше, чем мог заработать на взломе. Все свои сбережения наверняка просадил. «Илья, я ведь совершенно серьезно говорю, начинаю я». И в этот миг лицо пацана мутнеет, миг он выглядит куклой из матового стекла, потом с тонким звоном стекло лопается. Программный выход из глубины. Таймер сработал. Как все плохо, как досадно. Я нашел то, из-за чего погиб Ромка, нашел совершенно случайно. И не могу взять. Мне уже не хочется ни есть, ни пить. Я сижу за опустевшим столом, глядя на остывающее мясо и пиво, упрямо держащая пенную шапку. «Можно присесть?» Поднимаю голову, возле столика эффектная черноволосая девушка. Высокая, стройная, длинноногая, красивая, как большинство женщин в Диптауне, понятное дело. Вечный поиск приключений. «Можно», — отвечаю я. «Глубина, глубина, я не твой». Я стянул шлем, посмотрел на экран. Девушка продолжала стоять, будто ожидая еще какого-то ответа. Действительно хорошая работа дизайнера. Она не утратила индивидуальности и без наложенного глубиной макияжа. «Вика, выход», — сказал я. «Точно? Утихни». Картинка на экране исчезла. «Завершение работы», — приказал я. Поднялся, глянул на часы. Без 5:07. Настоящая Вика, похоже, еще спит. Я стащил комбинезон, бросил на кресло, прилег на диванчик, стянув на себя плед. Видимо, Вика вчера приготовила на случай, если приду и лягу спать здесь. В голове был полный сумбур. Ромка мертв. По Диптауну бродят люди с оружием, убивающим по-настоящему. Информация, в которой ключ ко всему, в руках паренька, с которым я полгода работал рядом. Но добыть ее столь же просто, как если бы дискета с файлом валялась на поверхности Луны. Слишком многое случилось за сутки. Такое бурное начало не сулит ничего хорошего. Это насмешка судьбы. Мне будто разом вручили все замки, которые необходимо отпереть, и забыли сущую малость — ключи. Конечно, любой ключ можно подобрать, было бы время. Но времени как раз всегда не хватает. Я закрыл глаза, проваливаясь в тот тяжелый рваный сон, что приходит лишь под утро, после бессонной ночи.